Глава 12. Дополнительная работа для похоронного бюро. Фэллон пил чай на кухне вместе с Дженни, когда в дверь позвонили. Она пошла открывать. Когда она вернулась, то оказалось, что ее сопровождают Джек и Билли Миганы. «Нам и без тебя недостаточно воздуха, сокровище», — сказал ей Джек Миган. «Выйди! У нас деловой разговор». Она обеспокоенно взглянула на Фэллона, помялась и вышла. «Она втрескалась в тебя, сразу видно», — сказал Миган. Он присел на уголок стола и налил себе чаю. Билли прислонился к стене, держа руки в карманах и глядя на Фэллона с угрюмым видом. «Миленькая девочка», — сказал Фэллон, — «но вы приехали сюда не для того, чтобы обсуждать Дженни». Миган вздохнул. «Ты еще раз проявил себя, как злой мальчик, Фэллон. Я же сказал тебе утром, чтобы ты ехал сюда и не вылезал. А ты что делаешь при первой же возможности? Ты еще раз динамишь беднягу Уорли, и это не очень-то любезно, потому что ты знаешь, что это рассердит меня, а я и так слаб сердцем». «Действительно». «Ну ладно». «Ты еще раз мотался проведать этого распроклятого кюре». «Если бы», — встрял Билли, — «он был с маленькой мышкой Дакоста на кладбище». «Со слепой девчонкой?» «Ага, она даже поцеловала его». Миган грустно покачал головой. «Так общаться с бедной девушкой, и это накануне отъезда из страны. Да она настоящая шлюха!» Разошелся Билли. «Раздевалась перед окном, да ее кто угодно мог рассматривать». «Маловероятно», — сказал Фэллон, «особенно если учесть шестиметровую стену вокруг кладбища. Кажется, я говорил тебе, чтобы ты больше не совался туда». «Что-что?» — стал поясничать Билли. «Ты боишься, что прозеваешь сладкий кусочек? Хочешь приберечь его для себя?» Фэллон медленно поднялся. На его лице было такое выражение, которое напугало бы и самого дьявола. «Только подойди к этой девушке, только попробуй как-то повредить ей, и я убью тебя», — сказал он тихо. Джек Миган повернулся и наотмашь ударил брата тыльной стороной ладони. «Ну ты, грязный озабоченный поросенок, ты только о ляжках и в состоянии думать, будто других забот у меня нет. Пошел вон отсюда!» Билли открыл дверь и повернул к Фэллону бледное от ярости лицо. Глаза его сверкали. «Ну подожди, подожди еще, падаль! Я доберусь до тебя, вот увидишь! До тебя и твоей девки!» «Я же сказал тебе, убирайся!» Заорал Миган, и Билли поспешно захлопнул дверь. Миган повернулся к Фэллону и заверил. «Я прослежу, чтобы он хорошо себя вел. Не беспокойся». Фэллон поднес к губам сигарету и зажег спичку. «А вы как же? Кто проследит за вашим поведением?» Миган радостно рассмеялся. «Тебя ничем из седла не выбьешь, верно? Например, вчера, когда в церковь вошел Миллер, а ты болтал с кюре. Я очень за тебя встревожился, честное слово. Но тут ты сел за орган, и это действительно было прекрасно». Лицо Фэллона было мрачным. «Вы там были?» «Да, я был там, конечно. Но одну вещь я не понял. И что бы это могло быть? Вчера вечером ты мог бы всадить мне пулю в башку, вместо того, чтобы разбивать зеркало. Почему ты этого не сделал? Если Дакоста так дорог тебе... Если ты думаешь, что я опасен для него, то это было бы логичным. И что бы тогда было с моим паспортом и посадкой на борт судна, покидающего эти берега в воскресенье вечером?» Миган фыркнул. «Ты ничего не упустишь, а? Мы похожи, Фэллон, мы очень с тобой похожи. Я бы предпочел быть похожим на самого дьявола», — уверенно возразил Фэллон. «Благородный мятежник с оружием в руке. Мы таким себя видим?» — прошипел Миган. Но на этот раз в его голосе чувствовался гнев. «Брось эти дурацкие шуточки, Фэллон! Тебе нравилось это! Нравилось носиться с пушкой в кармане твоего пальто! Ты любил убивать! Хочешь знать, как я узнал об этом? Просто ты стреляешь чертовски хорошо! Слишком хорошо, чтобы не любить это!» Побледневший Фэллон пристально смотрел на него. И вдруг, непонятно как, в его руке оказалась чешка. Миган грубо рассмеялся. «Я нужен тебе, Фэллон. Вспомни. Без меня никакого паспорта, никакого морского путешествия. Так веди себя, как приличный мальчик». Он пошел к двери. Фэллон наставил оружие ему в спину и ждал, пока Миган обернулся к нему. «Прекрасно. А теперь посмотрим, как ты нажмешь на курок». Фэллон крепко держал оружие. Миган ждал, сунув руки в карманы. Потом медленно повернулся, открыл дверь, вышел и закрыл ее. Еще несколько мгновений Фэллон сжимал оружие, держа его перед собой и глядя в пустоту. Затем опустил чешку очень медленно и оперся рукой о столик, все еще держа палец на курке. Он все еще не двигался, когда в комнату вошла Дженни. «Они ушли», — объявила она. Фэллон не ответил, и она с отвращением взглянула на оружие. «Почему вы не можете обойтись без этой штуки? Что произошло?» «Да ничего особенного. Он показал мне зеркало, а я ничего нового не увидел. Теперь я хочу поспать часик-другой». Он уже был в дверях, когда она смущенно спросила: «Хотите, чтобы я пришла?» Он сделал вид, что не услышал, и вышел, не сказав ни слова. Она села на краешек стола и руками закрыла лицо.